и весь мир – сон. Насуада засмеялась, когда звездное небо завертелось вокруг нее и кувырком полетело куда-то в бездонную пропасть, навстречу сверкающему белому огню. Ветер трепал ей волосы, срывал с нее одежду, рваные края широких рукавов щелкали, как бичи. Огромные летучие мыши, черные и отчего-то промокшие, хлопая крыльями, на лету вгрызались в ее раны, и на Суаде казалось, что ее тело насквозь прокалывают острые льдинки. Но она по-прежнему смеялась. Пропасть стала шире, и она словно растворилась в том ярком белом свете, на мгновение совершенно ослепнув. Когда зрение ее вновь прояснилось, она обнаружила, что стоит в зале ясновидящей и смотрит на себя, распростертую на каменной плите цвета золы. А рядом с ее безжизненным телом стоит Гальбаторикс, высокий, широкоплечий, с черной тенью вместо лица и с алой огненной короной на голове. Он подернулся к ней, стоящий, и протянул руку в перчатке. «Иди сюда, Насуада, дочь Аджихада! Смири свою гордыню! Принеси мне клятву верности, и я дам тебе все, чего бы ты ни пожелала!» Она только усмехнулась и бросилась на него, вытянув вперед руки. Но вцепиться ему в горло она не успела. Он исчез, превратившись в облачко черного тумана. «Более всего на свете я хочу прикончить тебя!» — крикнула она куда-то в потолок. И ей ответил громкий голос Гальбаторикса, звучавший, казалось, со всех сторон одновременно. «В таком случае ты останешься здесь, пока не осознаешь, что горько заблуждаешься!» Насуада открыла глаза. Она по-прежнему лежала на каменной плите со связанными руками и ногами. И страшные раны, нанесенные ей теми жуткими личинками, по-прежнему причиняли ей невыносимые страдания. Она нахмурилась. Она что, была без сознания? Или в забытье? Или все-таки действительно разговаривала с Гальбаториксом? Было так трудно отличить сон от яви. Насуада вдруг заметила, что в углу зала толстый и упругий кончик стебля плюща пробился сквозь разрисованные плиты облицовки. И они от этого даже потрескались. Затем рядом с этим первым побегом появились и другие. Побеги, извиваясь как змеи, вползали в зал откуда-то снаружи и растекались по полу, покрывая его зеленым ковром. Глядя, как побеги ползут к ней, Насуада засмеялась. «Неужели это все, что он способен придумать? У меня каждую ночь сны бывают куда интересней!» Словно в ответ на ее мысли, каменная плита под нею растаяла, и она оказалась на полу, а побеги хищного плюща, точно пытливые щупальца, мгновенно опутали ее всю, обвились вокруг ног и рук, удерживая их крепче любых кандалов. Насуада уже плохо видела, что творится вокруг, а побеги все множились, покрывая ее тело. И единственное, что она теперь слышала, это шуршание листьев плюща, напоминавшее сухой шелест сыплющегося песка. Стало жарко и трудно дышать. Она чувствовала, что ей с трудом удается наполнить легкие воздухом. Если бы она не знала, что эти побеги всего лишь иллюзия, она могла бы впасть в панику. Однако она этого не сделала. Наоборот, плюнув куда-то в темноту, она громко прокляла Гальбаторикса. Прокляла далеко не в первый, но и не в последний раз. В этом она не сомневалась. Нет, она не доставит ему такого удовольствия. Он никогда не узнает, что ему удалось поколебать ее душевное равновесие. Свет. Золотистые солнечные лучи лились на склоны округлых холмов, на которых разноцветными пятнами были разбросаны возделанные поля и виноградники. Насуада стояла на краю дворика под решетчатым навесом, увитым цветущими вьюнками. Отчего-то побеги этих вьюнков показались ей знакомыми. Они словно напоминали ей о чем-то крайне неприятном. На ней было красивое желтое платье. В правой руке она держала хрустальный бокал с вином, ощущая на языке густой вишневый привкус этого вина. С запада дул приятный легкий ветерок. В теплом воздухе по-домашнему пахло только что вскопанной землей. «А, вот ты где!» Услышала она у себя за спиной голос Муртага и обернулась к нему. Он широкими шагами приближался к ней со стороны их чудесного сельского дома и тоже держал в руке бокал с вином. Муртаг был в красивой черной блузе и дуплете из красно-коричневого атласа, отделанного золотом. С мягкого ремня свисал кинжал с инкрустированной самоцветами рукоятью. Отчего-то ей показалось, что волосы у него длиннее, чем ей помнилось. И сам он был как-то спокойней, уверенней, чем прежде. Таким она его еще никогда не видела. Это его спокойная уверенность и падавший ему на лицо свет делали его облик на редкость привлекательным, пожалуй, даже благородным. Мортак подошел к ней и положил руку на ее обнаженное плечо. И ей этот интимный жест показался совершенно обычным. «Что ж ты, шалунья, бросила меня на растерзание лорду Ферросу с его бесконечными историями? Я добрых полчаса не мог от него отделаться». Он умолк, посмотрел на нее более внимательно, и выражение его лица стало озабоченным. «Ты что, плохо себя чувствуешь? Что-то ты бледная сегодня». Насуада открыла рот, но не смогла произнести ни слова. Да она и не знала, как ей на все это реагировать. Брови Муртага сдвинулись. «У тебя был очередной приступ, ведь так?» «Я не знаю. Я не помню, как попала сюда и как...» Она запуталась и увидела, какая боль отразилась в глазах Муртага. Но он постарался побыстрее скрыть эту боль, обнял ее за талию и стал вместе с нею смотреть на покрытые виноградниками склоны холмов. Затем одним глотком осушил свой бокал и тихо сказал: «Я понимаю, все это для тебя непривычно. Но ведь уже не впервые случилось, и ты...» Он горестно вздохнул и покачал головой. «Что последнее ты помнишь? Тирм? Аберон? Осаду Китхри? Тот подарок, что я сделал тебе в ту ночь в Иоме?» И на Суаду вдруг охватило жуткое ощущение неуверенности. «Урубаен», – прошептала она, – «зал ясновидящий. Вот что я помню». И она почувствовала, как вздрогнула обнимавшая ее рука Муртага. Но на лице у него ничего не отразилось. «Урубаен», – повторил он и посмотрел на нее. «На Суада. С тех пор прошло уже 8 лет». «Нет», – думала она. «Этого не может быть!» Но тем не менее, все, что она видела и ощущала, казалось ей абсолютно реальным. То, как шевелились волосы на голове Муртага, когда их касался ветер, запах полей, то, как льнула нежная ткань платья к ее коже. Все это казалось именно таким, каким и должно быть. Но если она действительно там, то почему Муртаг не убедит ее в этом, проникнув в ее мысли, как делал это и прежде? Неужели он забыл? Хотя, конечно, если с тех пор промелькнуло уже 8 лет, он мог и забыть о том обещании, которое дал ей давным-давно в зале ясновидящей. «Я...» Начала было Насуада, и тут женский голос окликнул ее. «Госпожа!» Она оглянулась через плечо и увидела пухленькую девушку-служанку, спешившую к ней от дома. Белый фартук служанки так и хлопал на ветру. «Госпожа, прошу прощения за беспокойство», сказала девушка и сделала книксон. «Но дети надеялись, что вы посмотрите, какое представление они приготовили для гостей». «Дети?» Растерянно прошептала Насуада. И снова посмотрела на Муртага. В его глазах блестели слезы. «Да-да», подтвердил он. «Дети. У нас их 4. Все крепкие, здоровые, полные самых лучших намерений». Насуада вздрогнула, не в силах скрыть охватившие ее чувства. Она ничего не могла с собой поделать. Потом гордо вскинула подбородок и сказала: «Покажи мне то, что я позабыла. Покажи мне, почему я это позабыла». Мортак улыбнулся ей с каким-то странным чувством, похожим на гордость. «С огромным удовольствием», сказал он и поцеловал ее в лоб. Затем взял у нее из рук бокал, отдал оба их бокала горничной, а её, Насуаду, взял за руки, закрыл глаза и склонил голову. И через мгновение она почувствовала, как чьё-то сознание проникает в неё и касается её мыслей. И сразу поняла, это не он. Это и не мог бы быть он. Разгневанная обманом и утратой той жизни, которая у неё могла бы быть, она вырвала у Муртага свою правую руку, схватила его кинжал и вонзила ему в бок. И громко закричала. «Жил в Альхариме человек желтоглазый! Меня он учил, что слухи — это проказа!» Муртаг смотрел на неё с каким-то странно равнодушным выражением лица. А потом вдруг взял и растаял в воздухе. И всё вокруг неё — это решётка, увитая вьюнками, сам двор, их сельский дом, эти холмы и виноградники — тоже исчезло. И она обнаружила, что плывёт в некой пустоте, где нет ни света, ни звуков. Она попыталась продолжить свой спасительный стишок, но из уст её не исходило ни звука. Она не могла расслышать даже биение собственного сердца. А потом окружавшая её тьма как-то странно исказилась, и она,